Если последние два пункта кому-то не ясны, прокомментирую. Подавляющая часть активной молодежи бреет черепа, одевает мартенсы и дубасит, почем зря, иноземных люмбенов и дыхкан, вникает в суть социальных проблем и конструктивно противостоять экспансии просто некому. В-третьих, ребята, надо массово идти во власть и легитимно выдавливать иноземных резидентов с ключевых позиций во всех государственно образующих сферах. В нынешних условиях это единственный реальный и эффективный способ противостояния вышеупомянутой экспансии. Проще говоря, управление, финансы, добыча, производство, промышленность, транспорт, строительство и торговля – все это должно быть нашим. Каким образом идти во власть? Ребята, несмотря на умные слова и кажущиеся такими важными понятия, это тоже очень просто. Если сами не додумались, вспомните опыт мудрых иудеев, век назад уничтоживших нашими же руками Великую Российскую империю. Ну-ка, быстренько вспоминайте, где и в какой среде формировались первичные очаги сопротивления и группы влияния. Чпоньк! Шипастый мячик в Фединых клешнях душераздирающе мяукнул и испустил дух. Ну что сказать? Глыба, матерый человечище. Он на этот ежик в позапрошлом году своим «Жигулем» наехал, и ничего, пережили. Я вообще даже и не предполагал, что такую штуку можно порвать в принципе. О, плят! Федя огорченно вздохнул, вкратце побаюкал останки мячика, как тушку внезапно почившего соседского енота, и кинул в мусорную корзину. Уже привык к нему, как родной был. Знаешь, я тоже. Я куплю такой же. Не купишь? Я сохранил трактат и выключил компьютер. Ему в феврале 5 лет стукнуло. Такие сейчас уже не делают. Ну, тогда другой куплю. Мне другой не надо. Так, ну и что теперь? Да ничего, пошли в Патриот. Зачем? Я с утра был, всех озадачил. Тебе надо сбросить агрессивную моторику, а то... Да в порядке я. А то до 4 выгоришь дотла. А потухший и бесцветный ты мне там не нужен. От тебя такого только один вред будет. Ну что ж, логично. Немного поразмыслив, согласился Федя. А почему именно в Патриот? Нет, именно в Патриот не обязательно. Для полноценного релакса есть масса вариантов. Можно ужраться до поросячьего визга, обкуриться в хлам, уколоться и забыться, позвонить биксам и устроить дикую оргию. Последний вариант Феде определенно понравился. Однако, почесав затылок, он с пионерской самоотверженностью выбрал правильный образ жизни. Ладно, пошли в Патриот. До Патриота 5 минут прогулочным шагом. У нас тут вообще все рядом. До любого нужного места можно дойти пешком. Типичная черта центрального района небольшого промышленного городка. Вся инфраструктура компактно расположена в одном месте. Мэрия, ДК «Ацетон», поликлиника, школа, химический техникум. От него 10 минут ходьбы до градообразующего предприятия химкомбината имени команданте Пабло Эскобара. Да, базара у нас нет. Надо ехать на левый берег, но шоссе, по которому можно домчаться до МКАД за 40 минут, проходит по границе нашего района, да и станционная платформа пригородных поездов тоже наша, в одном квартале от школы. Так что особо там не воображайте, сидящий внутри садового кольца. Мы тут, рядышком, под боком. В любой момент можем приехать и испортить настроение, крепко и надолго. Впрочем, можем и не приезжать, а нагадить сугубо стационарно, но весьма масштабно. Ежели, не дай бог, наш комбинат рванет, всем достанется. И старой площади не слабо перепадет, и малой Дмитровке... Я бы мог еще долго рассказывать про наш славный городишко, но не думаю, что поголовно все читатели остро нуждаются в экскурсиях такого рода. С рядом местных достопримечательностей, заслуживающих отдельного внимания, у вас будет возможность ознакомиться по ходу повествования. А сей момент давайте проследуем прямиком к моей родной школе. После Беслана школу огородили высоченным бетонным забором. Топать до нашего переулка, до центральных ворот – целая вечность. Так что пойдемте через вип-калитку, что притаилась вон в тех кустиках сирени. Видите, на заборе справа от кустов начертано желтыми корявыми буквами «Патриот». Нам туда. Если присмотреться, можно заметить, что надпись несколько размазана, а снизу просыпают невнятные кровавые потеки. Не обращайте внимания, это ренегаты-имбецилы пытались тут пошалить, за что и были немедленно наказаны вразрез со всеми нормами российского законодательства. Заходим, любуемся. Школа наша старенькая, возведена в 3 этапа и не имеет ничего общего с современными типовыми проектами образовательной сферы. Школьный корпус №1 был построен еще до революции. 3 этажа, высоченные потолки, длинные узкие стрельчатые окна, просторные классы, метровая кирпичная кладка, дубовые перекрытия и патологически невыветриваемый никакими ремонтами и нововведениями дух русской старины. Здесь было реальное училище №2, от фабрики, которая позднее органично трансформировалась в гигантский химкомбинат. Реальное №1, нынешний химический техникум, он недалеко от школы. Реальное не сленг, так раньше назывались некоторые учреждения профтехобразования. После войны построили еще один корпус, в затылок первому, на этаж ниже, стены потоньше и с бетонными перекрытиями, и соединили оба здания с широкой застекленной галереей в 2 уровня. В эпоху властвования Густобрового мужчины, который зарядил всю страну поднимать казахам сельское хозяйство, в затылок второму добавили последний корпус. Тут у нас располагается спортзал, лектории, актовый зал, столовая, стационарные факультативы и огромное фойе, где проходят вечера, праздники и все более-менее значимые школьные мероприятия. Широкая застекленная галерея с фикусами и ежесезонно закрашиваемыми здесь балвасями на батареях прилагается. В итоге имеем эксклюзивное смешение стилей в виде вытянутых в одну линию зданий разных эпох, соединенных галереями. Если в темный зимний вечер смотреть на школу издалека, она похожа на космический корабль с желтыми иллюминаторами разных пропорций и форм, который присел заправиться на пологий берег Заманихи и в любой момент может улететь обратно в межзвездное пространство. Справа от корабля, это если с кормы заходить через калитку, тянутся теплицы, школьный огород и единственная в своем роде на весь район лаборатория ботаники. Слева мастерские, гараж для 2 потрепанных газонов и склад.